Введение. Что вам трудно выбросить и почему? Идея научить людей расставаться с вещами посетила меня за ужином с приятельницами, работающими в издательстве. Одна подруга пожаловалась на предновогоднюю уборку в офисе. Книги и документы уже не умещались на полках. Сохранить хотелось все, вдруг пригодится. Но места катастрофически не хватало. Тема явно попала в больное место. Все наперебой заговорили о похожих проблемах и принялись делиться секретами их решения. «Я все складываю в картонные коробки», — призналась другая подруга. «Я вырезаю свои статьи и подшиваю в папки», — поделилась третья. «А я снимаю кладовку», — вздохнула четвертая. Мы от души посмеялись над ситуацией, но за всеми шутками скрывалась серьезная проблема. И главное, никто не знал, как с ней справиться. Я слушала эти разговоры и все сильнее недоумевала. Если девочек так угнетают их собственные вещи, почему они попросту не избавятся от них? Ведь каждая думала только об одном — как бы поудачнее все упаковать и куда-то запихнуть. Даже те, кто пытался хоть как-то сократить объемы бумажек с помощью архивирования, не решались на радикальный шаг — взять и выбросить ненужное. Мы заваливаем себя вещами. Довольно скоро я поняла. Дело не только в моих знакомых и их бумажных завалах. Вся Япония не знает, как поступать с ненужными вещами. Экономический рост приучил нас к массовому производству и массовому потреблению. Мы виртуозно покупаем и мастерски выбираем. Мы привыкли долго и обстоятельно думать, чего же нам хочется. И вот теперь в нашем мире тотального изобилия что-то пошло не так. Взять хотя бы еду. В природе животные постоянно заняты поиском пропитания. Травоядные без конца кочуют и постоянно жуют, потому что растительная пища бедна калориями. Хищники убивают добычу, едят до отвала и спят до следующего приступа голода. В дикой природе голод — естественное состояние, и организм животных прекрасно умеет на него реагировать. У человека же еды в избытке. При таком изобилии продуктов мы вынуждены сдерживать себя, следить за рационом. Голод — древний механизм выживания, на который наше тело откликается мгновенно. А вот сигнала «ты переел» не существует. Видим что-то аппетитное — едим. Подошло время обеда — едим. И так без конца. С вещами та же история. Обрастать барахлом так же вредно, как и объедаться. Еда бывает вкусной и полезной, но мы должны контролировать свои аппетиты. Вещи бывают недорогими, качественными и нужными, но бесконечно копить их невозможно. Вот только наш организм молчит и не подает сигнала «хватит, достаточно». Отступите на шаг, оглядите груды вещей вокруг. Разве это не противоестественно? Не абсурдно? Владеть вещами в нашей природе. Откуда берется эта жажда обладания? С едой все просто. Как секс и сон, еда удовлетворяет базовые потребности и делает нас счастливыми. А вот тяга к вещам, мне кажется, рождается на более глубоком уровне, на самом ощущении собственного существования. Вещи — не просто предметы. Стоит нам чем-то завладеть, как это что-то становится частью нас самих. На этом и держится общество потребления. Мы верим, что самореализация приходит через обладание желанными вещами. Потеряв что-то важное, мы страдаем так, словно лишились части себя, той, что старательно взращивали. Вспомните малыша, у которого только-только проявляется «я». Он ревностно охраняет свои игрушки и не подпускает к ним других детей. Делиться с друзьями или младшим братом он научится позже, когда получит опыт общения с другими людьми. Мне кажется, этот детский импульс во что бы то ни стало сберечь свои игрушки никуда не девается с возрастом, просто прячется под маской рассудительности. Именно он заставляет нас цепляться за каждую вещь, а если уж выбросили что-то, непременно купить взамен что-нибудь получше. И это вроде бы естественно. Но в то же время все мы смутно ощущаем, что в этом изобилии вещей есть что-то глубоко противоестественное. Отсюда и тревога, которая провоцирует интерес к экологии и разумному потреблению. Сокращать отходы и покупать меньше — дело хорошее, полезное и для планеты, и для кошелька. Но я не верю, что общество в целом способно преуспеть в этом. Думаю, нужно просто принять как данность. Люди хотят владеть вещами, и это часть нашей природы. Бороться с собственной природой бессмысленно, но и надеяться, что все изменится само, наивно. Что действительно нужно менять, так это привычку бездумно накапливать вещи, не отдавая себе отчета в происходящем. Искусство расхламления. Хватит бездумно приобретать и складировать. Пора научиться выстраивать осознанные отношения с вещами. Для этого нужно кардинально поменять свое восприятие всего, что для нас ценно. Иными словами, предстоит освоить искусство расхламления. Расставаться с вещами не значит просто выкидывать все подряд в мусорку. Помните моих подруг? Они, как и многие другие, постоянно мучаются сомнениями, что еще пригодится, а что пора отправить на свалку. Но если, несмотря на все терзания, научиться осознанно выбирать, что оставить, вы поймете, сколько вещей вам действительно нужно для жизни. А когда избавитесь от лишнего, разумная экономия и забота об экологии, привычка покупать только необходимое и сдавать мусор на переработку, станут вашими главными инструментами поддержания порядка. Дослушав до этого места, вы, возможно, загорелись идеей. Все, пора разгребать завалы. Но с чего начать? Как подступиться к горам накопленного добра? Взглянув на объем работы, вы почти наверняка захотите махнуть на все рукой. Не торопитесь сдаваться. Давайте я сначала расскажу, через что прошла сама, а потом поделюсь результатами своего исследования. Шаг за шагом, на конкретных примерах, мы выработаем правильный подход к расхламлению и найдем стратегии, которые точно сработают. Переезды и искусство расставания с вещами. Важность расхламления я осознала благодаря переездам. В 26 лет я съехала от родителей в крошечную однушку с туалетом, но без ванной. Потом перебралась в двухкомнатную квартиру, а оттуда — в небольшой дом с двумя комнатами. Три переезда за 3 года. После замужества — очередная смена адреса. Поначалу мы снимали трехкомнатный дом и отдельную квартирку под офис, а через несколько лет купили дом попросторнее. Итого 5 переездов за 8 лет. У меня случилось прозрение еще во время первого переезда в ту самую крошечную квартирку, где началась моя самостоятельная жизнь. Денег было в обрез, поэтому я заказала небольшой грузовичок и решила взять только самое необходимое. Разбирая вещи и решая, что оставить, а что взять с собой, я с изумлением поняла: множество книг, памятных безделушек и даже предметов мебели, которые казались мне невероятно важными, на новом месте окажутся совершенно ни к чему. В новой квартире, куда я перевезла только самые необходимые вещи, дышалось легко и свободно. А вот родительский дом выглядел точно таким же захламленным, как и прежде. Я просто оставила там все, что следовало выбросить. Конечно, с каждым переездом в более просторное жилье вещей становилось больше, от этого никуда не денешься. Но я уже усвоила урок о важности расхламления и старалась не тащить с собой лишнее в новое жилье. Замужество и радость расхламления. Замужество принесло новые сложности. Мой муж почти 10 лет прожил в трехкомнатном доме, который теперь стал нашим общим. Дом был построен в начале 20 века, в эпоху Тайсё, и отличался завидными размерами. Эпоха Тайсё — период в истории Японии с 1912 по 1926 год. Примечательно либеральным движением, известным как демократия Тайсё. В нем имелось множество кладовок, чуланов и потайных уголков, о существовании которых гости даже не догадывались. Само собой, за эти годы в доме накопилось невероятное количество барахла. Светильники и цветочные горшки, которые еще пригодятся. Вазы и комоды, расставленные по углам, пока не найдется место получше. А в этих комодах сумки, тарелки, чашки, миски. Все это не было хламом в прямом смысле слова. Каждая вещь могла для чего-нибудь сгодиться. Но когда в доме появился еще один жилец, свободного места резко поубавилось, и вещи начали откровенно мешать. Как вы уже, наверное, поняли, этим новым жильцом оказалась я, человек, уже познавший искусство расхламления. Разумеется, я принялась расчищать завалы. Стоило взглянуть на вещи с точки зрения расхламления, и практически каждая из них превращалась в кандидата на выброс. А поскольку все это накопило не я, решения давались легко. Но муж упирался. «Это мне нужно! Это выбрасывать нельзя! Книги не трогай!» и так далее. Пришлось долго объяснять ему, почему так важно избавляться от лишнего. Да, в каком-то смысле это расточительство, но свободное пространство куда ценнее. Когда наши семейные баталии наконец утихли, муж перестал ворчать и начал радоваться тому, каким просторным и уютным становится дом. Глядя, как радуется муж, я и сама чувствовала себя счастливой. После этого опыта идея расхламления обрела для меня еще большую ценность. Вид освобожденного от завалов пространства начал вызывать во мне настоящую радость. В голове крутились услышанные когда-то фразы о том, как красивы вещь или пространство, если они функциональны и приносят пользу. Глядя на свой дом, я вспоминала императорскую виллу Кацура в Киото, прославившуюся своей безупречной простотой. Императорская вилла Кацура, или Кацура-рикю, — один из шедевров японской архитектуры. Резиденция императора, достроенная в 1645 году, известна изысканными садами и чайными домиками. Это прекрасный образец изящества и элегантности японского дизайна, а также гармоничного сочетания природы и архитектуры. К концу нашей расчистки дом преобразился и стал удивительно приятным местом. Навещая нас, гости не могли скрыть зависти. Возможно, я и пожалела о паре выброшенных вещей, но сейчас уже совершенно не помню, что это было. И все же, когда мы переезжали в нынешний дом, нас ждал неприятный сюрприз — горы крупногабаритного мусора, который предстояло выбросить. Я была в отчаянии. После переезда мне пришлось день за днем возвращаться в опустевший дом, чтобы выносить все новые партии хлама. Глядя на эти кучи, я с отвращением думала, как же так получилось, что при всей нашей вере в расхламление мы умудрялись жить в окружении такого количества ненужных вещей. А у вас дома все так же? Конфликт с мамой, выросший в послевоенные годы. Еще один важный фактор, повлиявший на мою философию расхламления — моя мама. Она принадлежит к поколению, чье детство и юность пришлись на военные и послевоенные годы. Замуж мама вышла сразу после школы и следующие 15 лет прожила в большом доме с пристройкой кладовой. Потом переехала в квартиру, где живет вот уже 20 лет. Родительский дом запомнился мне как территория, оккупированная разными вещами. И даже после того, как мы с братом выросли и обзавелись собственными семьями, количество вещей в мамином доме не убавилось. Наоборот, сейчас их, кажется, стало больше, чем когда бы то ни было. Взять хотя бы посудный шкаф. Он забит под завязку. Чего там только нет. Остатки европейского сервиза, купленного родителями сразу после свадьбы. Одинокая чашка от японского чайного набора, горшочек, подаренный кем-то на свадьбу, стакан, доставшийся по какой-то магазинной акции, лакированная пиала — мой подарок маме. И это при том, что живет она одна, а посуды у нее раза в три больше, чем у нас. Когда я предлагаю избавиться хотя бы от части вещей, мама отвечает: «Знаю, знаю. Надо бы, конечно. Но ничего не предпринимает. Предлагаю помочь, говорит, что справится сама. И я ее понимаю. Поколение мамы росло в послевоенные годы в постоянной нужде. А их взрослая жизнь пришлась на время, когда страна начала выпускать бесконечный поток новой бытовой техники и прочих товаров для дома. Для людей, выросших в то время, вещи — это ценность. Выбросить что-то еще пригодное они просто не могут, замучает совесть. Старые полотенца, чашки со сколами, то, от чего другие избавились бы без раздумий, для мамы все еще вещи, которым можно найти применение. В таком отношении, безусловно, есть своя мудрость. Но, увы, эта мудрость теряет смысл в наше время, когда новые вещи появляются намного раньше, чем старые успевают отслужить свое. Надеюсь, эта аудиокнига поможет и людям маминого поколения, тем, кто разделяет ее принципы и ценности. Пора научиться расставаться с вещами и увидеть в этом умении новую добродетель. А что у меня в кабинете? Наверняка вы теперь представляете меня этаким образцом организованности, живущей в идеально упорядоченном пространстве, где каждая вещь тщательно отобрана и находится на своем месте. Что ж, все не совсем так. Я постоянно от чего-то избавляюсь, но вещи все равно накапливаются. Думаю, в моем доме все-таки меньше барахла, чем у большинства людей. Но вещи множатся с пугающей скоростью, просачиваясь в дом через малейшие лазейки. Давайте заглянем в комнату, где я сейчас работаю, и посмотрим, как она выглядит. На столе и рядом с ним вы увидите забитый под завязку органайзер. Некоторые ручки лежат в нем годами и давно перестали писать. Красивый нож для писем. Выглядит солидно и важно, но я точно знаю, использовать его я не буду. Игрушка Миффи, подаренная кем-то, лежит здесь уже который месяц. Миффи — крольчиха, героиня детских книг голландского автора и художника Дика Бруна. Стопку дискет. Теперь, когда я обмениваюсь файлами по электронной почте и храню важное на магнитооптических дисках, дискеты мне без надобности. Что записано на этих дискетах — загадка. Потому что из-за моей неорганизованности наклейки на них так и остались незаполненными. Ящики письменного стола. При каждом переезде я их вычищала и сортировала содержимое. Но они все равно забиты старыми блокнотами и документами. По сути, это уже не ящики, а склад. Открываю я их от силы раз в месяц. На полу. Под стулом валяется подаренный кем-то бамбуковый массажер для стоп. Вечно путается под ногами. Факсы, ксерокопии и журналы слились в единую гору. Где-то в самом низу под ними наверняка погребены остатки работы, которой я занималась месяц назад. Стопки книг. В одной перемешаны книги, которые я точно не буду перечитывать, и библиотечные экземпляры. Другая, мужнина, торчит рядом с книжным шкафом вот уже 2 года с самого переезда. Время от времени я об нее спотыкаюсь, стопка рассыпается, и я машинально складываю книги обратно. На стене. Летний плащ, не поместившийся в шкаф, висит на крючке на стене с прошлой осени. В шкафу. Внизу шкафа образцово-показательно хранятся карманные книжки и пылесос. Зато верхние полки забиты одеждой, которую я не ношу, и сумками, которыми не пользуюсь. Пожалуй, хватит. Если продолжу описывать, мне станет дурно. Но учтите, каждую неделю я выношу минимум 1 большой мешок мусора. Не делая я этого, картина была бы куда печальнее. Опрос не могу выбросить. Хватит говорить о моих личных битвах с хламом. Давайте посмотрим, с какими вещами не могут расстаться другие люди. Я провела опрос, который назвала «Не могу выбросить». Неформальное исследование о том, какие предметы быта создают людям проблемы с хранением, уборкой и утилизацией. В опросе участвовали сотрудники редакции моего издательства и мои знакомые. Выборка получилась в основном городская, из офисных работников. но без явного перекоса по образу жизни, доходам или профессиям. Большинство ответов пришло из Токио, хотя откликнулись и жители Осаки, Кюсю, Сикоку, Тюбу и Хакурику. Конечно, из-за методов сбора данных и небольшого числа участников результаты нельзя считать статистически достоверными, но они дают неплохое представление о том, как к вещам относятся современные горожане. Участникам предлагалось ответить на следующие вопросы. Есть ли у вас какие-либо вещи, которые трудно хранить? Есть ли в вашем доме вещи или места, которые постоянно выглядят неаккуратно? Есть ли у вас вещи или места, при взгляде на которые вы каждый раз думаете, надо бы что-то с этим сделать? Практически все опрошенные, 100% мужчин и 98% женщин, ответили на эти вопросы утвердительно. Такой высокий процент положительных ответов меня не удивил. Мне казалось, что подобные проблемы есть у каждого. Скорее поразило, что кто-то вообще ответил «нет». Ответы на вопрос о том, какие именно вещи создают больше всего проблем, распределились следующим образом. Тройку лидеров составили книги, одежда и журналы. У мужчин на первом месте оказались книги, на втором — одежда. У женщин наоборот — одежда на первом, книги на втором. Журналы заняли третье место у обоих полов. Я предполагала, что эти категории окажутся проблемными. Но меня удивило, что книги и одежда доставляют головную боль примерно половине опрошенных, независимо от пола. Следующий вопрос помог понять психологию респондентов. Есть ли у вас вещи, которые вроде бы пора выбросить, но рука не поднимается? Положительно ответили 80% мужчин и 95% женщин. Иными словами, чуть больше 10% опрошенных не смогли назвать ни одной вещи, подпадающей под эту категорию. Интересный контраст с предыдущим вопросом, где почти все признались, что не знают, что делать с некоторыми вещами. Получается, часть людей мучается с ненужными вещами, но мысль их выбросить им даже в голову не приходит. У мужчин список вещей, которые рука не поднимается выбросить, возглавили книги. За ними шли журналы и одежда. У женщин на первом месте оказалась одежда. Далее — книги и фотографии. Категории вещей, которые жалко выбрасывать, во многом совпадают с теми, которые люди не знают, куда деть. Как я и предполагала, мужчины больше привязаны к информационным носителям, а женщины — к одежде. Если вы не знаете, что делать с вещью, возможно, ее стоит выбросить. В этой аудиокниге я хочу предложить вам простую формулу. Не знаете, что делать с вещью? Подумайте, не стоит ли ее выбросить? Когда решение выбросить что-то дается легко, все так и поступают. Сомневаетесь? Взгляните на результаты опроса. Респонденты назвали вещи, от которых стараются избавляться сразу, чтобы не копить. Возглавили список журналы. Те самые, что заняли третье место среди вещей, с которыми люди не знают, что делать. 40% мужчин и 60% женщин выбрасывают их сразу, чтобы не скапливались. Возможно, женщинам проще расставаться с глянцевыми и информационными журналами из-за их поверхностного содержания. В списке вещей, которые женщинам жалко выбрасывать, журналы занимают лишь 5-е место. Среди других вещей, от которых люди избавляются без сожалений, рекламные листовки и почтовые рассылки, пакеты из супермаркетов и универмагов, брошюры, каталоги и газеты. С ними легко расстаться, потому что, понятно, они больше не нужны. Но главная причина их утилизации — страх перед накоплением хлама. Понимание этого страха — первый шаг на пути к расхламлению. Проблемные вещи. Мы бегло ознакомились с результатами опроса, а теперь давайте подробнее разберем конкретные примеры, которыми поделились участники. Как уже было сказано, главные источники головной боли — книги, журналы и одежда. Но если проанализировать эти категории вместе со множеством других примеров из ответов респондентов, начинают проявляться определенные закономерности. Первое. Вещи с высокой информационной ценностью — книги, журналы, документы, включая рабочие, брошюры и каталоги. От них трудно избавиться из-за тревоги. А вдруг понадобится? Вдруг именно эта информация окажется нужной? Между тем, объем таких материалов растет, как снежный ком. К тому же, без грамотной системы каталогизации вы все равно не сможете ими эффективно пользоваться. А на организацию хранения уходит уйма сил. Вторая. Одежда, обувь, сумки. Это вещи, которые мы носим на себе или с собой, поэтому к ним легко привязаться. У них нет срока годности, и служить они могут годами. Главная загвоздка здесь — нехватка места для хранения. Стоит шкафу заполниться до отказа, и проблема становится очевидной. Третье. Вещи для досуга — видеокассеты и компакт-диски. Их хранят, чтобы любимые фильмы и музыка всегда были под рукой. Но организовать их хранение так, чтобы нужное легко находилось, задача не из простых. По сути, здесь работает та же психология, что и с информационными материалами. Четвертое. Вещи с особой эмоциональной ценностью. Таких невероятно много. И это не только что-то очевидное. Фотографии, подарки и поздравительные открытки. Сюда же относятся платья, которые сшила мама, игрушки, которыми когда-то играли ваши дети, телевизор, купленный сразу после свадьбы, учебники студенческих лет. Последние жалко выбрасывать не из-за информации, содержащейся в них, а из-за воспоминаний о годах учебы. Пятое. Вещи, избавление от которых кажется расточительством. Классический пример — еда. Выбрасывать продукты как-то неправильно. То же касается дорогих вещей. Брендовые обуви или дизайнерской одежды. Такие вещи хочется беречь. К этой же категории можно отнести книги и подарки. Неочевидная психология расхламления. Когда участников опроса попросили выбрать из готового списка решения для вещей, с которыми они не знают, что делать, и мужчины, и женщины чаще всего выбирали вариант «выбросить». Возможно, сама формулировка опроса подталкивала к такому ответу. Но все же очевидно. Люди понимают, что от таких вещей по-хорошему нужно избавиться. Вторым по популярности решением у женщин, его выбрала почти половина, стало совершенствование навыков хранения и организации пространства. Возможно, здесь сказываются социальные стереотипы о женщинах и порядке. Зато многие мужчины мечтают решить проблему переездом в дом побольше. Так и слышатся их вздохи. «Эх, было бы больше места». Я их понимаю, но надежда, что в большом доме будет больше порядка, чистой воды иллюзия. Женщины тоже думают о расширении мест для хранения, но переезд в большой дом панацеей не считают. Вот вам и гендерное различие. Я также попросила участников опроса назвать ассоциации с японским словом «псутеру» — «выбросить, избавиться». Результаты помогли выявить любопытные психологические закономерности. С одной стороны, появились ассоциации «облегчение», «решительность», «новое начало», «свежесть», «легкость», «переезд», «минимализм», «простая жизнь». Так, видимо, думают те, кто выбрал выбросить как оптимальное решение проблемы с хламом. С другой стороны, возникли ассоциации «вдруг пригодится», «потом пожалею», «организация пространства». Эти люди, очевидно, предпочитают совершенствовать системы хранения. Тревога, звучащая в их ответах, перекликается с другими ассоциациями «память», «привязанность», «прощание», «расставание», «женщина», «мужчина», «прошлое», «уход», «бросить родителей», «исчезнуть». Меня поразило, что несколько человек вспомнили об убасуте, старинном обычае оставлять стариков в горах. Видимо, этот образ глубоко укоренился в сознании. Убасуте. Слово состоит из двух основ. Уба — бабушка, и сутеру — покидать, бросать, выбрасывать. Закономерно, что многие называли прямые ассоциации со словом «выбросить» — мусор, мусорный пакет, свалка. Но столь же многие демонстрировали экологическую озабоченность. Отходы, диоксины, переработка, блошиный рынок, мусороперерабатывающий завод, загрязнение планеты — может кому-то пригодиться. Будьте смелее, избавляйтесь от вещей. Надеюсь, результаты опроса помогли вам понять. Выбрасывание вещей кажется простым делом только на первый взгляд. На самом деле за этим стоит довольно сложная психология. Это хорошо видно по результатам теста на ассоциации. Люди часто воспринимают акт расставания с вещами одновременно с разных сторон. Например, один участник написал «расточительство», но тут же добавил «облегчение» и «решительность». Другой совместил переработку с прошлым и легкостью. Иногда проще махнуть рукой на эти психологические сложности и позволить вещам копиться дальше. Но это самообман. Не уподобляйтесь Соне, которая прячется в дупле среди запасов листьев и орехов. Накопление хлама рано или поздно обернется против вас. Наберитесь смелости и избавьтесь от лишнего.